Война. Не прошло и получаса с тех пор, как ушел Артем, как к нам прибежал один из бойцов его группы. Он был без бронежилета и истекал кровью, которая лилась из нескольких огнестрельных ран в руке и ногах. «Там конец! Там все!» — стал тараторить он. «Успокойся!» — крикнул на него я, чтобы вывести его из шока. «Что случилось?» «Вындин 200! Там украинцы зашли к нам!» «Пацаны, перетяните его!» Перед лицом встало лицо улыбающегося Артема. «Вындин 200!» — повторял боец. «Каркас, пошли со мной! Мне нужна твоя помощь!» На автомате сказал я. Каркас молча поднялся и взял свой автомат. Я выбрал его, потому что из тех, кто там сидел, я не знал никого. Я не знал, на что они способны, а там нужно было знать наверняка, что человек не подведет. Мы проверили боекомплект и выдвинулись в сторону дома с голубятней. Я шел впереди, а он прикрывал тыл. На город опустилась ночь, и мы, держась вдоль забора, быстро преодолели расстояние до позиции. За 10 метров до калитки я снизил силуэт и, чуть пригибаясь и прячась за трубами забора, стал подкрадываться ближе. Не доходя до позиции, я уловил движение и, присев на корточки, прислушался. «Артем!» — крикнул я в темноту и, не получив ответа, вставил глушитель в щель между воротами и калиткой и выпустил две коротких очереди на звук. В темноте что-то упало. «Артем!» «Это я живой, констебель!» Услышал я из темноты крики любителя пожарить картошечку. Мы рывком заскочили во двор, и я, наткнувшись на лежащее во дворе тело, законтролил его очередью в голову. Голос раненого доносился из дома. Осторожно подобравшись к двери, мы заскочили в дом и в дальней комнате обнаружили мужика, который лежал на полу и пытался залепить себе дыры в теле. Между подвалом и входом лежал мертвый Артем. Прямо был вход в огород к голубятне, где предположительно засел противник. Я стал стрелять в эту пустоту и кинул туда две гранаты одну за другой. По нам из этой кромешной темноты стали вести ответный огонь. По звукам я насчитал примерно 4 или 5 стволов. «Каркас, посмотри, где рация. Батарея должна быть у Артема в кармане». «Слушай, там у ВСУшника станция есть, можем их послушать». «Слушайте, сейчас некогда, нам связь нужна». «А мне что делать?» – застонал 300-й. «Стараться выжить», – со злостью ответил я. «Рация ваша где?» «В подвале». «Каркас, я крою, а ты пулей в подвал, нам нужна станция, батарею с украинской поставим». Каркас спустился в заваленный от взрывов подвал и нашел там еще двух наших 200-х, которых убило гранатами. Рация была там. Каркас выбрался оттуда, мы заняли позиции у обоих входов в дом и продолжили стрелять на звук. Один из украинцев засел в районе голубятни, и я закинул туда еще две гранаты. Выстрелы с той стороны прекратились. Мы дополнительно насыпали туда по магазину для закрепления успеха. «Где они?» – спросил Каркас. «В соседних домах по периметру». «Темно, сука!» «Видимо, они зашли, а эти отдыхают. Фишкаря завалили, а этих тупо закидали гранатами». «Тут, похоже, прибежал Артем, и его убили». Стали мы восстанавливать картину боя с Каркасом. «Эй, повар, как вы пропустили сюда ВСУшников?» «Да как? Хохол один в дом зашел и спросил, что здесь за позиция? Я говорю, классная позиция, чай будешь?» Он в меня стрельнул, я заполз в угол и затаился, а они там гранатами подвал закидали. А потом Артем пришел, и они его убили. Но это я уже не видел. «Я же вас предупреждал целый день», — злился я. «А вы как эти алкаши-рыбаки. Приехали, столик поставили, водочку достали и сидите тут, закусываете», — ругал я этого 50-летнего туриста. Артем все время был в подчинении у Айболита. Тот был жестким и обладал авторитетом еще с лагеря. А после того, как Женю ранили, пацаны поняли, что Артем мягче, и сели ему на шею. За что и поплатились. Стрельба с той стороны не прекращалась. За украинцами была голубятня с пристройкой и дома вокруг. А за нами только наш дом. Огород был серой зоной, которая разделяла нас. Я держал оборону в дверном проеме в метре от мертвого Артема и, глядя на него, думал. «Тема, ну как же так?» Он лежал на спине в неуклюжей позе с подвернутой под себя ногой. Пули пробили ему каску и голову. Вокруг головы натекла кровь, в темноте казавшаяся лужей нефти. «Слава богу, что тут быка много», — разрядил тишину каркас. «Думаю, продержимся». Я вышел на горбунка и доложил, что мы в полукольце, и нам нужно подкрепление. Тут же на меня вышли ребята из соседней группы, которая занимала позиции в сотни метров отсюда на запад. «Констебель-мажор, что там у тебя?» «Бой веду, ВСУшники просочились, даже не знаю, откуда они тут взялись». «Констебель, я сейчас приду к тебе с пацанами, пароль будет...» «Помнишь, как мы в Попаске себя называли?» Я сначала затупил, а потом вспомнил, что мы по-мальчишески назвали свой взвод «Апачи». «Вспомнил», — ухмыляясь, ответил я. «Будешь идти к нам, будь осторожнее». Пока мы сидели и постреливали, со мной из комнаты стал разговаривать повар, как я назвал про себя этого раненого мужика. Видимо, ему было страшно одному, и он снимал свой страх разговорами. Было неясно, насколько тяжело он ранен и выживет ли вообще. «Как ты почувствовал, что они придут?» «Да потому что тут война!» Зашел я к нему в комнату и дал автомат. «Если меня завалит, хоть отстреливаться будешь. Диванный воин. Если увидишь, что я упал и кто-то идет, стреляй». «Как ты так знал?» — не унимался он. «Блин! Да это же как два пальца обоссать. Идет бой. Приехало неслаженное подразделение. Их нахлобучили. Они разбежались то куда. Тут вероятность, что ты нарвешься на них выше 100%. Заблудились. ДРГ. Да мало ли ситуации. Ты на войну приехал, а не пожрать картошки». Я вернулся на свое место, аккуратно перешагнув через тело Артема. Трогать я его не стал, потому что было понятно, что он мертв. Всякий раз, когда я невольно смотрел на него, в голове всплывали картинки из прошлого. Как мы жили в одной палатке в Молькино. Как он худел от нагрузок на тренировках. Как мы тогда сидели в окопе, ожидая атаки украинцев. Как встречались и общались все эти месяцы, пока придирались к этому Бахмуту. И вот он лежит тут с пробитой головой. И его больше нет в этом большом теле. «Констебель Крапиве», — вышел на меня командир. «Что случилось?» «Ведем бой с каркасом. Примерно 5 или 6 стволов против нас. Виндин 200. А я тут не мог тебя найти, чтобы с днем рождения поздравить». «Спасибо, отработаем, доложу. Конец связи». Мы продолжили стрелять на звук выстрелов с украинской стороны. Говорить с командиром было некогда. «Я пустой», — прошептал каркас. «Иди заряжайся». Я занял его позицию в сторону голубятни. Кинул еще 4 гранаты в разные стороны и стал стрелять по постройке левее голубятни, мысленно представляя, где бы я сам спрятался на месте противника. Когда пришла группа мажора, мы на радостях обнялись и более плотно распределили позиции. Ребята притащили РПГ и много зарядов к ним. Я взял трубу и крикнул в сторону огорода. «Апачи!» С той стороны тут же отозвались. «Апачи!» «Как думаешь, в каком они доме?» «По-моему, в этом». «Ростов!» Еще раз крикнул я в темноту. «Ростов!» Тут же отозвался украинский боец. Я выстрелил на звук голоса из РПГ, и его голос потонул в звуке разрыва. «Констебель, с юга движения, 7 человек!» — доложил мне боец, который с теплаком занял позицию. За забором, прямо у входа на территорию дома. Шли и теперь вот за той насыпью кучкуются. Это точно не наши. Наши наученные и кучами не сидят. Я попытался выйти на четверку, чтобы понять, что это они, но они не откликались. Я стал нервничать и предложил им обозначить себя. После того, как они промолчали, я пообещал закинуть туда термобар. Они назвали правильный пароль и подтянулись к нам. Это действительно оказалась четверка. Подтвердив для себя, что мы контролируем ситуацию, они ушли назад на свои позиции. «Совсем не обученные», — сказал боец. «Непуганные лохи, которые пока не понимают, что группа — это предпочтительная цель». «Крапива констеблю, бой окончен», — вышел я на командира. «У нас трое 200, два 300. У противника 2 200. Утром обследуем местность и дам полную картину. Документы противника отправь и сделай видео. Буду разбираться с командиром четверки, что за херня. Почему к нам враг от них ходит?» Я достал телефон у лежащего при входе украинского солдата. На экране было СМС от абонента «Любимая» на чистом русском языке. «Как у тебя дела?» «Плохо у него дела», — со злостью ответил я и выключил телефон. По документам это был кадровый военный украинский пограничник из Ивано-Франковска. Казалось, что прошло всего минут 30, но на часах было 10. 2 часа пролетели как одно мгновение. Мажор оставил нам 2 своих бойцов, а сам вернулся на позицию. «Завтра пополнение придет, я твоих парней верну», — сказал я ему на прощание. Мы обнялись, и он вернулся на свои позиции. Мажор был бойцом из 1-го состава моего взвода. После теплой встречи в первые дни, когда все взвода перемешались, он примкнул к группе Айболита и проявил себя хорошим бойцом и мужчиной. После него на свою позицию ушел и Каркас. Мы крепко пожали друг другу руки и обнялись. Именно так рождается здесь то, что называют боевым братством. Внутреннее чувство уверенности в человеке, который однажды не побоялся пойти с тобой в бой и прикрыл тебе спину.